Если вы интересуетесь аниме и мангой, есть большой шанс, что вы заочно знакомы с поп-певицей Хацуна Мику. У Мику в японоязычных именах традиционно фамилия идет перед именем, и поэтому поклонники ласково называют артистку не Хацуна, а Мику. Выходят альбомы и клипы. Она дает концерты на крупных фестивалях. В последние годы ее популярность доросла до того, что она может ездить в сольные стадионные туры не только по родной Японии, но и по всему миру. Один из таких туров, североамериканский, начался в Канаде в апреле 2024 года. Но фанаты Хацуна Мику остались страшно недовольны концертами. Все потому, что во время них нельзя было увидеть на сцене объемную певицу. Только ее плоское изображение. Но какой же это концерт, скажете вы, если певицу только показывают на экране? Дело в том, что Мику в принципе не существует в физическом мире иначе как в виде изображения. Ее песни создает одноименная программа — синтезатор голоса. Такие программы еще называют вокалоидами. Разработчики программы решили, чтобы их вокалоид стал популярным, он должен ассоциироваться с запоминающимся образом. Так появилась на свет вымышленная 16-летняя девушка с бирюзовыми хвостиками. И именно этот аватар гастролирует по миру вот уже больше 15 лет. Но что же тогда не так с плоским изображением вокалоида? Поклонники Мику привыкли видеть на сцене так называемую голограмму артистки. Изображение, которое движется и кажется трехмерным. Хотя, строго говоря, это никакая не голограмма, а театральная иллюзия 19 века, которая называется «Призрак Пеппера». Она построена на специальным образом, расположенных за сценой, и зеркалах. Тем не менее, любое кажущееся объемным изображение мы давно уже привыкли называть голограммой. И этот термин проникает и в статьи в журналах, и в рекламу. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как отличить голограммы от других способов передачи объема в плоских изображениях, и почему не всегда получается приспособить под игры эффектные технологии, которые как будто просятся туда сами. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров и голограмм до мелодики и Simple Dimple. Сегодня мы как раз поговорим о голограммах. Способов передачи объема в плоских изображениях – великое множество. И в том числе таких способов, которые используются в играх и игрушках. Например, человечество уже давно пришло к корректному изображению горизонта и перспективы в живописи и графике. Но эта крайне интересная тема скорее подходит для подкаста об искусстве. А сегодня мы поговорим о методах передачи объема в изображениях, которые появились именно благодаря изобретениям в химии и физике. Так, голограммы, как мы увидим дальше, не просто создают иллюзию трехмерности, а сообщают нам правдивую информацию об этой трехмерности. Другой похожий пример — это стереоскопические изображения. Как и голограммы, они помогают нам увидеть имитацию объема в картинке, но уже не благодаря мастерству художника, а благодаря физическим свойствам нашего зрения. Как обнаружить стереоскопию в игрушке? Если в игрушке используются две парные, но слегка отличающиеся картинки, на которые нужно смотреть через встроенные линзы, вы наблюдаете стереоскопический эффект. Стереоскопические игрушки с изображениями видов городов часто продаются как сувениры на курортах. А еще на эффекте стереоскопии построено 3D-кино. И вообще большинство 3D-дисплеев. К примеру, в аппаратах виртуальной реальности фирмы Oculus или в переносной игровой консоли Nintendo 3DS, выпускавшейся в 2010-е. Стереоскопические изображения кажутся нам объемными. Почему так происходит? Когда мы смотрим на две очень похожие, но все же немного разные картинки, наш мозг автоматически совмещает их в одно объемное изображение. фокус здесь в том, что левый и правый глаз в повседневной жизни всегда видят немного разные картинки. Ведь глаза расположены в разных частях нашей головы, а между ними есть нос. И поэтому стереоскопия — это буквально обман зрения. Мы смотрим на плоское, но глаза считают, что оно на самом деле выпуклое. Подытожим. Эффект объема в игрушке со стереоскопией возникает благодаря тому, что каждый из наших глаз видит изображение, отличающееся от второго, ровно настолько, насколько отличались бы изображения для левого и правого глаза при рассматривании чего-то действительно объемного. Кстати, если вы закроете один глаз или если ваш второй глаз видит совсем не так, как первый, стереоскопический эффект, увы, не сработает. Ведь в этом случае картинки будут отличаться для вас слишком сильно, и мозг не сможет соединить их в одно изображение. По этой причине стереоскопия работает не очень хорошо для немалой доли жителей Земли, ведь, к сожалению, у людей часто бывают проблемы со зрением. Если же для стереоскопического эффекта используется одна картинка, а не две, то такой эффект называется аутостереоскопическим, и его можно заметить, только расфокусировав взгляд обоих глаз и сфокусировав его обратно. Именно на этом эффекте основаны очень популярные в 1990-х альбомы скрытых трехмерных изображений. В поп-культуре этот эффект еще называют эффектом волшебного глаза. А как понять, что перед вами именно голограмма, а не какое-то другое изображение с эффектом объема? Признаков несколько. Такое изображение кажется объемным без специальных очков и под любым углом зрения. Обычно оно одноцветное, если на него смотреть прямо сверху, и при этом блестит как металл и переливается, если вы вращаете голову или само изображение. Где вы можете увидеть голограммы? На упаковке и на открытках. На обложках журналов комиксов. На наклейках, тех, которые существуют сами по себе, или тех, что размещают на игрушечных машинках или фигурках супергероев. Голограммы можно найти и на повседневных предметах. Чаще всего они используются как признак подлинности. На денежных купюрах, на кредитных картах, на паспортах, дипломах и грамотах. Не знаю, как у вас, а у меня любая увиденная голограмма вызывает неподдельную радость. Каждый раз это изображение загадка. Как будто бы его нужно раскрыть и понять его функцию, разглядев объем в изображении. Казалось бы, способность голограмм удивлять можно было бы использовать куда более активно. В настольных играх, в пазлах или в загадках в журналах. Но это происходит крайне редко. Чтобы понять, почему так случилось, надо обратиться к причинам возникновения этой технологии. Для создания обычной плоской фотографии без эффекта объема нужна фотокамера. Какую информацию мы получаем, глядя на получившееся фото? Мы узнаем, как расположены предметы на изображении друг относительно друга. Например, слева находится учительница, а справа — пенал. Снизу ковер, а сверху — потолок. Но глубина их расположения бывает обманчивой. Далекие предметы могут казаться неожиданно маленькими. И наоборот. Мы понимаем, как устроено освещение и насколько интенсивный свет в месте, где сделана фотография. Фото может быть более ярким или более темным. Например, мы можем понять по фото, что портрет кошки был сделан ночью на улице, а не днем в помещении. Если фотография цветная, то мы можем рассчитывать на передачу цвета, пусть и не всегда точную. Для большинства людей красное яблоко будет выглядеть красным, а зеленое — зеленым. Пусть и не точь-в-точь тех оттенков, как в реальности. А вот что фотография не передает. Ощущение глубины, которая и создает трехмерность при взгляде на картинку. В голограммах к списку передаваемых свойств изображения к ширине и высоте добавляется третье пространственное измерение — глубина. Метод записи голограмм называется голография. Радужная голография — тот вид голографии, который сейчас встречается нам чаще всего, позволяет записывать полную визуальную информацию об объекте. За исключением его цвета, взаимное расположение предметов, углы и расстояние между предметами, глубина, интенсивность света. Собственно, слово «голография» буквально это и означает в переводе с греческого. Полная запись, полнопись. Слово «голограмма», в свою очередь, переводится как «полное изображение». Вот как придумали этот метод и для чего его использовали изначально. В 1948 году британский ученый венгерского происхождения Денеш Габор открыл способ усовершенствовать электронный микроскоп. Прибор для получения изображений того, как электроны, мельчайшие носители электрического заряда, взаимодействуют с каким-то телом или материалом. Вместо плоского изображения у него получилась объемная картина того, как электроны проникли внутрь вещества. В 1971 году Габор получил за свое открытие Нобелевскую премию по физике. Но это пока что была не та голография, которая интересует игрушечную науку и, соответственно, нас. Голографию, которую мы обсуждаем в этом выпуске, создали уже другие ученые. Юрий Денисюк в СССР, а также Эммет Лит и Юрис Упатниекс в США. Ее правильное название — оптическая голография. Она позволяет создавать истинное объемное изображение предметов. Иначе говоря, заснять предмет целиком с разных сторон. Слово «оптический» здесь обозначает взаимодействие снимаемого предмета с видимым светом, тем, которые различают человеческие глаза. Однако созданный Денисюком, Литом и Упатниексом вариант оптической голографии все еще годился только для лабораторного применения. Объемное изображение можно было рассматривать только под ярким светом лазера, опасным и не очень доступным на тот момент. А обывателям для знакомства с голограммами понадобилось открытие Стивена Бентона 1968 года. Бентону удалось сделать голограммы более удобными в производстве. И, что гораздо важнее, более удобными для просмотра. Теперь голографические изображения можно было рассматривать под самым обычным дневным светом. Это и были радужные голограммы. То есть как раз те голограммы, которые вы видите на купюрах, банковских карточках, дипломах и наклейках. Кстати говоря, это вполне официальное их название. Как можно записать такое изображение? Для того, чтобы сделать голограмму, во-первых, нужен лазер. Это интенсивный источник очень похожих друг на друга фотонов, то есть мельчайших частичек света. А еще понадобится пластина, на которую будет наноситься объемное изображение, и система зеркал. Все это аппаратура для двухлучевой записи. Двухлучевая запись — это то, что принципиально отличает голографию от фотографии. При фотосъемке запись однолучевая. Все лучи света попадают на светочувствительную поверхность через линзу. В голографии же есть два пути лучей, создающих изображение. Одна часть лучей отражается от объекта, который вы снимаете, и только потом попадает на фиксирующую изображение пластину. А вторая часть лучей попадает на пластину через систему зеркал в неизменном виде. И вот здесь происходит самое интересное. Свет — это одновременно и частицы, то есть фотоны, и волны. Световые волны накладываются друг на друга прямо на этой пластине и образуют так называемую интерференционную картину, что можно перевести как «картина вмешательства». Как можно это себе вообразить? Представьте себе, что вы бросили в прудик два камня рядом друг с другом, и от них обоих по воде кругами пошли волны. Эти круги начнут накладываться друг на друга, разрушаться, образовывать новые формы волн. Со светом может происходить что-то очень похожее. И в результате на пластине сформируется голограмма — истинное объемное изображение. Звучит великолепно. Но у радужных голограмм есть свои технологические особенности, которые даже можно назвать недостатками. Для того, чтобы голограммы можно было увидеть не в свете лазера, а в дневном свете, из записи изображения предмета нужно исключить часть информации. Какую именно? В радужных голограммах не записывают цвет, а также то, как предмет будет выглядеть, если смотреть на него сверху или снизу. Поэтому радужная голограмма меняет цвет, если смотреть на нее с разных углов. А еще может искажаться, проще говоря, сплющиваться, если на нее смотреть со слишком близкого расстояния. Некоторых из этих недостатков можно избежать, используя более дорогие и сложные в осуществлении виды голографии. Но в случае игрушек или журналов никто не будет тратить на это время. Слишком затратно. И по деньгам тоже. Однако это все равно не отвечает на вопрос, почему голография, несмотря на очевидный вау-эффект, который она создает, настолько ограниченно используется в игрушечном деле. Что ж, есть несколько соображений. Сегодня мы уже упоминали лазеры. Очень яркие, хорошо сфокусированные источники света. Да, сейчас купить их легко, причем с лучами самых разных цветов. Но для записи качественных голограмм лазерные указки не подойдут, потребуются более тонкие технологии. То есть сделать самому голограмму, даже если вы знаете технологию голографии, совсем не так просто, как сделать фотографию. До сих пор, и это еще не все ограничения домашней голографии. Из-за особенностей записи голограмм на них удобно снимать только неподвижные объекты, а движущиеся не то чтобы нельзя, но может быть вредно. И для автора, и для объекта съемки, если речь идет о живых существах. Ведь для съемки потребуются интенсивные лазерные вспышки. Итак, большая часть способов записи голограмм доступна только на дорогостоящем оборудовании и в промышленных условиях. Более того, по-настоящему домашние голограммы, возможно, никогда и не появятся. Но ведь дети любят голограммы и хотят видеть их чаще. Что мешает производителям игрушек чаще использовать их неожиданным образом? И здесь уже можно только делать предположения. Вот вам одно из них. Производителям просто не хватает фантазии. Да, наклейки. Да, обложки. А дальше-то что? Новое игровое применение голограмм не появлялось уже несколько десятилетий. И, возможно, голограммы еще ждут своего игрушечного гения, который смог бы их переосмыслить. А пока что вы сможете сделать нечто похожее на голограмму с использованием своего телефона. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посудой на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат, и резиновые перчатки. Не подносите реагенты близко к лицу. Держите рядом бумажные полотенца и не забудьте убрать за собой. Помните обсуждение призрака Пеппера во вступлении этого эпизода? Вы можете сделать подобие такой же иллюзии, парящего над экраном телефона изображения при помощи нескольких отражающих поверхностей. Например, кусков коробки от компакт-диска. Объяснять детали этого процесса в подкасте будет не очень удобно. Поэтому в описании мы приложим ссылку на видео, где можно на практике увидеть, как быстро это можно осуществить. Удачи! Над подкастом работали ведущий и автор сценария Иван Сорокин, редакторка Таня Салата, звукорежиссер и саунд-дизайнер Камиль Шаймарданов, звукорежиссер записи Маргарита Басенко, композитор Женя Миневский, факт-чекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, иллюстраторка Вера Хохлова, дизайнер шрифта Маша Касаткина.